Глава 44. Гуннар Странне казалось, что он полон кофе до краев. Бурая жидкость просачивалась наружу, оставляя на языке нездоровую пленку, похожую на клей. Уже поздно. Ему давно пора ехать домой. Все воскресенье на смарку. А завтра понедельник. Все завертится. С другой стороны, что делать дома? Телевизор его не привлекал. Можно, конечно, почитать, но он подумал, что ему трудно будет сосредоточиться. Кусочки головоломки вертелись у него в голове, но никак не желали складываться. Не доставало одного кусочка, последнего и самого важного. Мозг работал на высоких оборотах. Гуннар странно складывал кусочки так и этак, чтобы вышло единое целое. Перед ним на столе лежала раскрытая газета и отчет о вскрытии Сигура Клавестада. Обилие латинских терминов, медицинский жаргон. Из отчета Гуннар странно узнал, что Клавестад болел желтухой. Кроме того, его последняя трапеза состояла из хлеба, молока и красного вина. Подумать только. Орудие убийства перерезало ему сонную артерию и повредило продолговатый мозг, нижнюю часть ствола. Кроме того, на теле имелись кровоподтеки, вызванные падением и дальнейшим сползанием тела по узкой лестнице. Клавестад умер приблизительно между 3 и 4 утра, незадолго перед тем, как его обнаружили. Гуннар странно снова посмотрел на часы, закурил очередную сигарету и принялся грызть ногти. Потом мрачно уставился в газету, раскрытую на программе телепередач. Можно сесть в машину, поехать в Уллерн, арестовать Энгельсвикена, а заодно и горничную азиатку. Или просто застать их врасплох и посмотреть, что будет. Но мысль о поездке в такой поздний час тоже не особенно привлекала его. Зазвонил телефон. Гуннар странно. «Это я», — заплетающимся языком произнес Фрелик. Гуннар, странно услышав его, снова вспомнил, как он устал, и спросил, «В чем дело?» «Я тут гулял», — произнес Фрелик. «Пару часов назад по берегу Акерсельвы он икнул». Гуннар странно изогнул брови. Он слышал, как Фрелик что-то шепчет. Наверное, просит свою спутницу не мешать ему. «Я искал признаки того, что старик свалился в воду между школой Фосса и мостом». «Ну да». «Ничего». «Из-за этого он звонит?» «Потом мы пошли к Еве Брит, моей приятельнице. Я тебе о ней рассказывал, помнишь? Мы с ней вместе ходили в Скарлетт. Она живет в кооперативном доме. Один ее сосед, автомеханик Гундер, который починил твою машину». «Ближе к делу. У меня не самое лучшее настроение». «Они живут в доме над мастерской Гундера, там, где ты заметил контору Брика, того адвоката». «Ближе к делу». «Мы стояли там, и вдруг из дома выбежал молодой человек. За ним гналась пожилая женщина, судя по всему, секретарша. Она размахивала каким-то документом и звала молодого человека по имени Юаким Бьерке». Гуннар странно моментально насторожился. «Ты меня слушаешь?» — спросил Фрелик. «Продолжай». Женщина хотела отдать ему бумагу, а он не брал. Сел в дорогущую машину BMW и укатил. «Случайно это не твой знакомый Бьерке?» «Приметы. Около 35. Рост 1,80 м плюс-минус. Стройный. Поджатые губы. Нос прямой. Пронзительные глаза, длинная челка. Сзади волосы пострижены как бы ступеньками. Да, синее пальто. Сутулится. Ездит на темно-синем BMW». «Это он», — хрипло ответил Гуннар странно и откашлялся. Лоб его прорезала глубокая морщина. «Вот, просто хотел тебе сказать». «Молодец, Фрелик. «Ты понятия не имеешь, какой ты молодец! Ты сейчас где?» «Дома». «Ладно. Если что, я позвоню». Положив трубку, Гуннар странно несколько минут смотрел перед собой. Потом встал. Как сомнамбула, подошел к полке для шляп, к вешалке, достал бумажник, открыл, порылся в нем. Пальцы у него дрожали. Он выругался. Бумажник набит какой-то ерундой. Старыми квитанциями, марками, списками покупок. Где же то, что ему нужно, черт возьми? Вот. Красный угол. Желтые и красные чернила. Визитная карточка, которую вручил ему Юаким Бьерке. Самодовольное дерьмо. Сосед Рейдун Росендаль. Он прочел вслух название фирмы «Лудо». И строчкой ниже «Финансы аудит Юаким Бьерке». «Менеджер». Задумался, вертя карточку в пальцах. Медленно обернулся. Бросился к полке над письменным столом. Достал папку с надписью «Рейдун Росендаль», послюнил указательный палец и принялся медленно листать бумаги страницу за страницей. Отчеты. Приложения. Стопка слева делалась все толще. «Наконец-то!» То, что он искал, оказалось не затертой страницей, а сероватой фотокопией, сложенной несколько раз. Он сунул ее в бумажник, когда работал в архиве. Тогда ему пришлось несколько часов рыться в документах, и он страшно проголодался. Вот оно. Список противников по Partners за последние несколько лет. 7 названий. Но в голове щелкнуло только, когда он дошел до четвертого, нацарапанного синей шариковой ручкой, АО «Лудо». Рядом с маленьким квадратиком, нарисованным от руки. Квадратик означал, что компания отозвала иск против «По Партнерс». Он перечел список. Поймал себя на том, что улыбается. Вот он, последний кусочек. Картинка начала складываться. Он не без удивления посмотрел в окно. Туманная серая дымка скрывала ночное небо. Почему Юаким Бьерке подал иск на По Партнерс? Почему он скрыл это от полиции? И почему позже отозвал иск? Через какое-то время инспектор с трудом закинул ноги на стол и закурил. Выпуская дым, он думал над 3 вопросами, ответы на которые не находил. Оставалось только одно — навестить Юаакима и спросить его. Гуннар странно посмотрел на часы. Никаких угрызений совести он не испытывал. В конце концов, он ведь предупреждал, что еще вернется.